Глава вторая. «Лин, уже встала?» — услышала голос мамы из коридора, все еще с одурманенной головой после вопля будильника. Кто бы что ни говорил, но вот эти сны урывками с маленькими детьми очень изматывают. «Да, мамуль, уже встаю!» — ответила я, протирая глаза. Первый урок сегодня в 11 утра. Благо, что мы жили почти в центре, и дому с школы, куда я устроилась преподавать, можно было добежать. «Лин, сегодня холодно!» «Смотри, потеплее одевайся, а то, не дай бог, застудишься. Меня как раз продуло, помню, когда тебе 3 месяца исполнилось, как нашей Дине. Такой мастит начался. Температурила неделю, от груди пришлось отучать тебя». Моя мама была помешана на грудном вскармливании. Вернее, она была помешана на том, чтобы дать внучке лучшее. Если мама любила меня, то трудно подобрать слова, описывающие весь спектр ее чувств к Диане. Я понимала, что с таким самопожертвованием с ее стороны стоит личная пустота и нереализованность. Мать была одна. Кроме меня и теперь Дианки, у нее никого не было. «Успеешь прийти покормить, Лин? Или нацедишь?» Я сцедилась ночью, и можно еще разморозить пакетик из ранее сцеженного, мам. «Боюсь, не успею к кормлению. У меня сегодня еще и частное занятие». «Что с занятие?» Директриса попросила за одну свою приятельницу. Там солидная семья. Девочке 10 лет. Очень хочет заниматься музыкой, но слишком загружена для полноценных походов в музыкалку. Попросила попробовать хотя бы 2 раза в неделю. Деньги хорошие. «Ох, что-то мне не нравятся все эти занятия у богачей. Ты смотри, Лин, осторожнее. Знаешь, они к обслуживающему персоналу как относятся?» «Я не обслуживающий персонал», — резко осекла ее на полуслове. «Я делаю им одолжение, соглашаясь на частные уроки. К тому же от поездок к ним домой я отказалась сама. Они за городом, далеко. В музыкалку будут приезжать». Открывать маме правду о том, что на занятия должна приехать дочь самого губернатора области, не стала. Ее бы это вообще ввергло в панику. «Как знаешь, дочь», — выдохнула мать. «Ты сама была связана с непростым человеком. И что из этого вышло?» Я оставила ее причитания без комментариев. Во-первых, сейчас совсем не хотелось обсуждать по сотому кругу мою личную жизнь. А вернее, то, что от нее осталось. Во-вторых, если бы мама знала, на что еще меня сагитировала Лариска, помимо частных занятий с отпрыском губернатора, точно бы сейчас схватилась за сердце. Но мне было уже не 20 лет. Я была уже далеко не маленькая наивная девочка, верящая в сказку. И одну простую истину я уяснила с лихвой. В этом мире бесплатно ничего не давалось. Хочешь жить хорошо — умей вертеться. А в моем случае «умей вертеться» относилось не только ко мне одной, но и к дочери и маме-пенсионерке. Папика у меня не было, да я и не собиралась его заводить. Одна мысль об этом мне претила. Казалось, что появлением вот такого приходящего мужчины за деньги я замараю свою невинную дочь. Но ведь что-то делать с нашим скромным положением было нужно. Вышла из подъезда, втянув запах сырой поздней осени. Уткнула нос в пышный шарф. Холодно, конечно. Я любила позднюю осень. Каждый день просыпалась и смотрела в окно в надежде увидеть, как темно-серую землю покроет нежный первый снег, сразу даря чувство надежды и праздника душе. Но последняя моя осень, последняя осень с ним год назад, перечеркнула все приятные мысли об этом времени года. То промозглое октябрьское утро я не забуду никогда. Ветер хлещет в лицо мелкими брызгами дождя с темного хмурого неба. Листва деревьев почти вся облетела, обнажив кривые черные ветки. В пальто холодно, и не потому, что оно тонкое. Я ведь его даже зимой носила раньше. Просто я внутри такая продрогшая, что надень я сейчас даже шубу, она бы меня не согрела. Я приехала на 15 минут раньше. Никак не получается рассчитывать время правильно. Не привыкла к общественному транспорту. Выйдешь с запасом — вот так приходится топтаться под забором. Выйдешь вовремя — ждешь на остановке заветного номера автобуса или маршрутки, а потом безбожно зависаешь в пробке. Илья бы сейчас точно злобно подковырнул. «Окунайся во взрослую жизнь, девочка моя! Не устраивала тебя? Теперь наслаждайся!» «Девочка моя!» Как же больно это словосочетание сейчас резануло по сердцу. Стоило его только вспомнить. Удивительно, как одни и те же слова могут вызывать в нашей душе разные эмоции, до диаметральности противоречащие друг другу. Совсем недавно эта девочка моя отливала в моей душе всеми оттенками женского счастья. Любовью, нежностью, страстью, трепетом, радостью, предвкушением, томительной истомой, экстазом удовольствия. А теперь? Теперь оно имело вкус пепла. Прогорлый, отравленный, вызывающий тошноту вкус предательства. Подумала об этом самом предательстве и снова затошнила. Я все еще жила как в тумане. Вот и правду говорят. Совершать что-то в состоянии аффекта. У меня был именно этот самый аффект. Помню из того времени какие-то яркие обрывки. Хорошо помню свои чувства. А дальше? Пустота. Было ли мне страшно делать этот шаг? Дико. До одури. До безумия. Я разучилась жить без Ильи. Да и не умела никогда. Он сделал меня взрослой. Приручил. А потом... выбросил. Да, я считала, что выбросил именно он. Потому что если бы хотел сохранить нашу семью, не принял бы мое скоропалительное, брошенное, возможно, в сердцах решение. Да, я была в ярости и в полнейшем замешательстве. Но вы сами прекрасно знаете, если мужчина хочет объясниться, всегда попытается. А Илья не хотел. Почему-то не хотел. Так, Лина, бери себя в руки. Не время раскисать. Еще и заплачь сейчас для пущего драматизма, чтобы он еще и посмеялся над твоей жалостью. Подняла глаза к небу. Больно. Как же сильно больно. С соседнего клена сорвался одинокий резной желтый лист и притулился мне на грудь. Взяла его в руки. Мокрый, холодный, красивый, бедненький. Боролся, трепыхался отчаянно на диком ветру, чтобы в итоге все равно сорваться, упасть на землю и быть втоптанным в грязь. А мог бы сейчас мирно спать в книге какой-нибудь школьницы, собиравшей гербарий. Только, может, ты и не хотел так. В темноте, в неволе, зажатым между двух страниц, чтобы, возможно, больше никогда и света не увидеть, пока время не искрошит тебя в пыль. Из мыслей меня вырвал рокот от приближающегося авто, заехавшего на парковку с визгом покрышек. Я знала, кто это, даже не оборачиваясь. Сердце ушло в пятки. Пересилила себя, чтобы не повернуться в его сторону. Только крепко-крепко сжала в руках кленовый листок. «Лина, что стоишь, мерзнешь на улице? Зашла бы внутрь!» Да, более знакомый голос. Слишком хорошо знакомый. Только сейчас ершистый, отстраненный, уже чужой. «Все нормально, идем?» Получается сипло, когда все-таки перевожу на него глаза. Как всегда с иголочки. Шикарное черное пальто из дорогого сукна идеальной посадки. Короткая стрижка и неизменная небрежная щетина, только подчеркивающая элегантность его образа. Мне кажется, или седина прихватила его виски чуть сильнее. Хотя, едва ли, мы не виделись только месяц. Перед солью, так это называют в народе. Удивительно, как ему идут эти серебряные вкрапления в темные волосы. Илья рано начал сидеть, всего после 30. Порода у них такая. Именно порода. Отец такой же. И смотря на отца, можно смело сказать, что стареть он будет красиво. У него все впереди, конечно же. Черные, большие, как спелые вишни, глаза буравят меня. Он тоже меня изучает. Не нужно, не стоит, не сейчас. Когда я такая уязвимая, разбитая, разобранная на молекулы. «Идем!» — выдает тоже хрипло. «Он впереди, я за ним. Мы оба, как это ни парадоксально, знаем дорогу». Огибаем советского образца серое здание с большими стеклянными окнами. Заходим с торца. Смотрю с тоской на неровную серую плитку на входе. Две убогие клумбы с пожухшими хризантемами, тоже доживающими последние деньки перед тем, как на столицу обрушится безжалостный первый снег. И кому пришло в голову сажать хризантему у входа в ЗАГС? Мне всегда казалось, что это цветок траура. Хотя Википедия утверждает, что это символ верности, благородства и осени. Знакомые пластиковые двери, знакомое объявление на стекле на бумаге, в файле формата А4. Все как тогда. Я вспоминаю, как вчера, как ровно 4 года назад, мы точно так же были у этих дверей. Счастливые и безнадежно влюбленные. Вламываемся сюда, не прекращая целоваться. Отыскиваем, смеясь, женщину в одном из безликих кабинетов, сжимая в руках паспорта. «Господа, вы расписание читали?» — слышится недовольный женский голос. «У нас вообще-то обед». «А у нас вообще-то любовь», — отвечает ей Илья, хихикая и не отрываясь от меня. Да, тогда еще слово «любовь» для него что-то дозначило. Выхватывает из моих рук паспорт, протягивает даме вместе со своим, украшая их купюрой в 5000. «Распишите нас как можно быстрее, пожалуйста». Дама видит деньги и немного, как кажется, добреет. «Это все прекрасно, конечно. Только здесь не роспись, а разводы. Вы зашли с торца. Это не ЗАГС. Здесь мировой судья сидит. А за росписью со стороны главной улицы». Мы переглядываемся и прыскаем. То-то она такая кислая. Еще бы. Каждый день приходить на работу и видеть, как рушится семья. Правда, та, что в итоге нас расписала, оказалась не менее кислой физиономией. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Оказывается, на такие вещи смотришь только тогда, когда счастлив, потому что они диссонируют с солнцем в твоей душе. А сейчас мне весь мир казался кислым и мрачным. Все происходит в кромешной тишине. Я слышу, как перо ручки царапает некачественную бумагу. Его размашистая подпись. Моя. Я стараюсь, чтобы рука не тряслась, но не получается. Слава богу, он отворачивается, когда я ставлю свою закорючку на листе бумажки, определившем нашу дальнейшую жизнь порознь. Соборов Илья Никитич, Глеревская Элина Михайловна, вы официально разведены. Поскольку детей у вас нет, равно как и совместно нажитого имущества, финансовых вопросов и прочих споров при подаче заявления не было, можно считать брак аннулированным. Если есть дополнительные вопросы, можете подать документы и обжаловать. Дальнейших слов женщины-судьи я не слушала. Перед глазами все плыло. Гилеревская. Я снова Гилеревская. Мы разведены. Вот и все. Конец нашей истории. Пойдем, Лина. Из белого шума сознания меня вырывает до боли знакомый властный голос. Теперь уже совершенно чужого человека. Выходим на улицу. Его машина уже зловеще гудит. Романыч, неизменный водитель, стоит у авто, готовый в любой момент отворить дверь хозяину. На секунду наши с ним глаза пересекаются. Я выхватываю в них искреннее сожаление, но не пускаю его внутрь сердца, а просто отворачиваюсь. «Тебя подвезти?» — спрашивает Илья. Я отрицательно качаю головой. «Все эти условности в плане собственности ничего не значат. Ты знаешь, что квартира твоя и в полном распоряжении. Свои вещи я забрал. Можешь жить там сколько захочешь. На неделе с тобой свяжется адвокат. Перепишет ее на тебя». «Не надо». Начинаю я, но он категорично прерывает меня небрежным взмахом руки. Так хорошо мне знакомым. Он так всегда делает. Любимый его жест. «Ладно, я спешу навстречу. Точно не подвести тебя?» «Не нужно», — отвечаю глухо. Перед тем, как сесть в машину, Илья замирает, внимательно меня изучая, пытаясь залезть под кожу, нутро вывернуть наизнанку. «Теперь ты счастлива, Лина?» «Жизнь покажет». Тихо выдавливаю из себя и все-таки собираю последние силы, чтобы поднять глаза и посмотреть на него. «И ты будь счастлив, Илья, как в сказке». Он смотрит на меня. Снова пристально, глубоко в душу. «Взрослые серьезные дяденьки не верят в сказки». Хмыкает, разворачивается и через минуту оставляет меня глотающие выхлопы его танка. И я больше не верю. Нутро снова скручивает. Я не выдерживаю и склоняюсь пополам, потому что все-таки не в силах справиться с уже третьим приступом рвоты за утро. Не помнила, как добралась до дома. На душе гулял ветер. Там теперь сквозняк. Села на наш диван в гостиной. Уставилась на теперь уже бессмысленную фотографию со свадьбы. Мы счастливые и улыбающиеся. А теперь это только фотография. Тлен. Застывший мертвый момент. Огляделась по сторонам. Все чужое. Я здесь чужая. Как только он развернулся, забрав документы и хлопнув дверью, все вмиг здесь стало не моим. Да и не было никогда моим, по большому счету. Желудок жалобно заурчал, известив, что совершенно пуст. Но мысль о еде вызывала такое неприятное чувство подступающей тошноты, что я просто не могла заставить себя даже укусить кусочек хлеба. Опустила руку на живот и задумалась. Кто я? Что делаю в этих чужих стенах? Понимание того, что сейчас и есть единственное и правильное, настигло, как удар молнии. Прошло не более часа, как чемодан с вещами был собран. Вещей у меня было немного. По-настоящему своих вещей, а не того, что купил мне Илья. «Лин, ты уверена в том, что делаешь?» — произнесла слегка сиплым и взволнованным голосом Маша, приятельница из консерватории, с которой я продолжала дружить и после учебы. Она была здесь, в Москве, мне самой близкой. Тем более, что родом из Владимира. Почти землячки. «Уверена, Маш. В Москве мне нечего делать. Поеду домой. Мама поймет». «А ребенок? Скажешь ему о малыше?» «Нет. И ты не смей говорить, даже если он на тебя выйдет и спросит. Поняла?» Испугалась вдруг я, что Сабуров при желании мог легко докопаться до истины. «Не скажу, не бойся. Вот только на вопрос, куда ты делась, мне все равно отвечать придется. Понимаешь?» На ответ у меня был. Пусть скоропалительный и сумбурный, но был. Его подкинула подруга из Мурома, с которой я была на связи. «Скажешь, что я уехала сразу после развода в Турцию?» «Не удивляйся. У меня лучшая подруга Лариска. Ее родная сестра-близняшка живет там и давно к себе зовет в гости в Анталью. Вот скажи, что я и воспользовалась приглашением развеяться. Он же меня не пускал саму». «Лин, что за чушь? Ну, на неделю такой отмазки хватит, а потом...» «А потом видно будет. Если на Лару выйдет, попрошу ее соврать, что у меня там закрутился роман, и я осталась насовсем». Я шила свою новую историю белыми нитками. Да, в красивых фильмах о любви главный герой наверняка бы докопался до истины. Но у меня не было красивой истории из фильма. Я ушла беременная от мужа, который мне изменил. И никакими поисками меня он, судя по всему, так и не занялся. Потому что уже больше года я живу дома у матери. Словно бы никогда отсюда не уезжала, и не было этих лет в Москве. Напоминанием о моей старой жизни и о том, что в ней был первый и единственный мужчина, стала моя маленькая дочь, которая переняла от отца не только железный характер, но и его огромные темно-карие глаза, не дающие мне забыть о нем ни на минуту.